Две последние из указанных нами причин разрушения усиливали влияние одна другой, так как разрушенные междуусобной войной дома и башни постоянно требовали новых строительных материалов, которые извлекались из древних памятников. Каждая из этих общих замечаний применима к амфитеатру Тита, получившему название Колизея по причине своей обширности или потому, что там стояла колоссальная статуя Нерона. Если бы это здание не имело других врагов, кроме времени и природы, оно, быть может, могло бы заявлять притязание на вечное существование. Любознательные антикварии, рассчитавшие, сколько там помещалось зрителей, расположены верить, что над верхним рядом каменных ступенек возвышались в несколько этажей деревянные галереи, которые были несколько раз жертвами пожара и снова отстраивались императорами. Все, что имело цену, что было нетрудно переносить и что не принадлежало к предметам культа, статуи богов и героев, и другие дорогие скульптурные украшения, вылитые из бронзы или усеянные серебряными и золотыми листьями, сделалось прежде всего другого жертвой завоевания или фанатизма, удовлетворяя алчность варваров или христиан. В массивных камнях, из которых сложены стены Колизея, видно немало пробоин, а причину этого объясняют при помощи следующих двух правдоподобных догадок. Эти камни были прикреплены один к другому медными или железными болтами, а от глаз хищников не ускользнула ценность и этих менее дорогих металлов. Пустое внутреннее пространство было превращено в рынок. В одном из древних описаний города говорится о ремесленниках, расположившихся в Колизее, а пробоины в стене были сделаны или расширены для того, чтобы втыкать в них жерди, на которых эти торговцы устраивали свои лавки или палатки. На оставшейся без всяких внешних украшений амфитеатр Флавиев смотрели с уважением и с удивлением приходившие с севера пилигримы, а их грубый энтузиазм выразился в следующих, обратившихся в поговорку словах, которые были внесены в 8-м столетии почтенным Ведой в его сочинение. Пока будет существовать Колизей, будет существовать и Рим. Когда погибнет Колизей, погибнет и Рим. А когда погибнет Рим, погибнет и весь мир. По правилам новейшего военного искусства, Колизей не мог бы быть избран местом для постройки крепости, так как над ним господствуют три холма. Но его прочные стены и своды могли устоять под выстрелами осадных машин. Внутри его мог помещаться многочисленный гарнизон. Между тем, как приверженцы одной партии занимали Ватикан и Капитолий, приверженцы другой укреплялись в Латеранском дворце и в Колизее. То, что мы сказали ранее об отмене древних римских зрелищ, не должно быть принимаемо без всяких исключений, так как устройство во время карнавала игр на Тестацейской горе и в вагональном цирке было регулировано законом или городскими обычаями. Сенатор председательствовал на этих играх с большой пышностью. Он назначал и раздавал награды, состоявшие из золотого кольца или из так называемого паллиума, сделанного из шерстяной или шелковой материи. Потребные на этот предмет ежегодные расходы покрывались налогом с иудеев, а к беганию в запуски, к конским скачкам и к состязанию на колесницах присоединялись более благородные бои на копьях и турниры, в которых принимали участие 72 юных римлянина. В 1332 году был устроен в самом Колизее бой быков, по примеру, мавров и испанцев. А в дневнике одного современного писателя ярко обрисованы нравы того времени. Для зрителей было поставлено достаточное число скамеек, а прокламация, которую распространяли на всем пространстве, отделяющем Рим от Римени и от Равенны, приглашала людей благородного происхождения выказать свое искусство и мужество в этом опасном состязании. Знатные римские дамы разделились на три отряда и поместились на трех галереях, которые были на этот день, 3 сентября, обтянуты красной шерстяной материей. Прекрасная Якова ди Ровере шла во главе за тибрских дам, принадлежавших к той чистой туземной расе, которая и до сих пор сохранила черты лица и характера древних римлянок. Остальные городские дамы по обыкновению принадлежали или к партии Колонна, или к партии Орсини. Обе партии гордились многочисленностью и красотой своих женщин. Один историк превозносил красоту Савеллы Орсини, а Колонна сожалели об отсутствии самой юной представительницы их рода, вывихнувшей себе ногу в саду Нероновой башни. Один из пожилых и почтенных граждан назначал по жребию очередь бойцов, которые выходили на арену для борьбы с рассвирепевшим быком пешими и, как кажется, без всякого другого оружия, кроме копья. Наш летописец отметил имена, значки и девизы 20 самых выдающихся рыцарей. В этом числе находятся имена самых знатных жителей Рима и церковной области, Малатеста, Полента, Делла Валле, Кафарелло, Савелли, Капоччо, Конти, Анибальди, Альтьери, Корси. Их значки соответствовали их личным вкусам или их положению. Их девизы выражали надежду или отчаяние и дышали любовною страстью и мужеством.